6.13 ишас. Ишас – это неврит седалищного нерва, ишалгия – невралгия этого нерва. Различают верхний ишас, то есть поражение экстрадуральной части корешков седалищного нерва, средний – поражение пояснично-крестцового сплетения и нижний – поражение ствола седалищного нерва и его ветвей. Верхний и средний ишиас – это пояснично-крестцовый радикулит. Здесь речь пойдет о нижнем ишиасе. Нижний ишиас характеризуется спонтанными болями, усиливающимися при движениях и локализующимися в ягодичной области, по задней поверхности бедра и голени, особенно по наружной поверхности голени и стопы. При пальпации определяется резкая болезненность по ходу седалищного нерва в середине подъягодичной складки на стороне поражения, гипотрофия икроножной мышцы. Ахиллов рефлекс ослаблен или выпадает. Нарушается чувствительность в зоне иннервации этим нервом. Сразу после стихания острых явлений назначают массаж пояснично-крестцовой области. Смотри 6.11.3. Затем области ягодицы и задней поверхности ноги на стороне поражения. Цель массажа – уменьшение и ликвидация болей, предупреждение и уменьшение мышечной гипотрофии, гипотонии, улучшение проводимости пораженного нерва, улучшение крова и лимфообращения. Массаж области ягодицы. Первое. Круговое плоскостное поверхностное поглаживание. Второе. Попеременное растирание. Третье. Глубокое плоскостное поглаживание. Четвертое. Пиление. Пятое. Глажение. Первый или второй вариант. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Седьмое. Поглаживание с отягощением. Восьмое. Полукружное разминание. 9. Глубокое плоскостное поглаживание. 10. Сотрясение или механическая вибрация полушаровидным эбонитовым вибратодом. 11. Круговое плоскостное поверхностное поглаживание. По мере уменьшения болей постепенно включают разминание и глубокое поглаживание. Сначала применяют более легкие приемы разминания, валяние, полукружное разминание, затем более глубокие, поперечное разминание и накатывание. От приема сотрясения постепенно переходит к легкому похлопыванию, а позднее и к поколачиванию. Массаж задней поверхности ноги. Первое. Общее легкое обхватывающее непрерывистое поглаживание. Второе. Попеременное растирание. Этот прием не следует применять, если массируемая поверхность покрыта густой растительностью и имеет повышенную потливость. Третье. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Четвертое. Легкое спиралевидное растирание четырьмя пальцами одной или обеими руками. Пятое. Плоскостное раздельно-последовательное поглаживание. Шестое. Спиралевидное растирание подушечкой большого пальца по ходу седалищного нерва. При выраженных болях прием выполняют задним ходом. При наличии умеренных болей можно делать передним ходом большого пальца. Седьмое. Отглаживание большими пальцами по ходу седалищного нерва. Восьмое. Сотрясение, пунктирование или механическая вибрация полушаровидным эбонитовым или шаровидным резиновым вибратодом по ходу седалищного нерва. Девятое. Обхватывающее непрерывное поглаживание. Продолжительность массажа 15-20 минут ежедневно. Курс массажа, состоящий из 12-15 процедур, повторяют по мере необходимости, не дожидаясь обострения.